Отец Григорий поднялся с колоды и, глянувши в сторону своей ветхой церковки, произнес с легким вздохом: «Ну что ж, коли так думаешь, а лучше будет, неволить тебя не стану. Бог да благословит». А Мазепа все время сидел в какой-то землянке, прикованный к столбу с тяжелыми колодками на ногах. Через сени, еще в худшем помещении, лежал на грязном полу, скованный по рукам и по ногам, верный слуга его, старый Лобода. В тесной берлоге Мазепы было два крохотных окна, переплетенных накрест железными шинами. Правда, эти оконца мало давали света, торча где-то за сволоком вверху, и прикрывались еще кустами бурьяна, росшего в изобилии вокруг землянки и на ее земляной крыше. Но все-таки в светлый день можно было различить при мутном их свете в этой тюрьме и согнувшийся сволок, и выпятившиеся стропила, и облупленные покосившиеся стены, и новую дубовую дверь с крепкими железными болтами. А иногда даже можно видеть на стенке и сеточку светлых золотых пятнышек. В конуре же Лободы не было никакого окна, и он лежал в абсолютной темноте, видя только изредка через скважины своей двери две тонкие светящиеся линии, и то тогда, когда отворялась сенная наружная дверь. Землянка эта находилась в страшной непроходимой чащобе, в том же лесу, что окружал дубовую корчму, только в совершенно противоположной стороне от той, куда отправилась на поиски команда Марианны. Впрочем, если бы часть отряда ее и попала даже на тропу к этой землянке, то все-таки до нее не добрался бы никто. Только пеший, знающий хорошо все проходы и лазы в окружных чащобах, мог до нее пробраться. И то с трудом. К тому же, еще землянка ютилась на дне довольно глубокого оврага, заросшего высоким и частым орешником. Последний совершенно скрывал ее от наблюдателя. Хотя бы тот и очутился на краю оврага. Четыре стрельца, вооруженные алебардами и пищалями, стерегли эту берлогу денно и нощно. Двое из них отдыхали по очереди у дверей узников, а двое ходили вокруг землянки дозором. Уже почти месяц сидел Мазепа в этой могиле. Много страданий физических и нравственных пережил он и начал мало-помалу деревенеть. Сначала эти колодки и цепи давили и резали его тело, причиняя нестерпимые боли. А от неудобного, неподвижного положения ломило ему все кости. Теперь же и руки, и ноги у него отекли, а спина словно окаменела совсем. Да и к неудобству положения своего он или привык, или приспособился. Притупилось у него самочувствие. Теперь бы, пожалуй, всякая перемена положения и самое движение причинили ему еще больше страданий. С момента, когда он, после разбойничьего нападения, попался в руки своего злейшего врага, Мазепа считал уже себя погибшим. К этой мысли утверждало его и то обстоятельство, что нападение было совершено московскими войсками. Значит, по приказанию воеводы. А коли на то был еще уполномочен Тамара, то при низости своего характера он, конечно, воспользуется своей властью и отомстит ему за свой позор на сечи. «Чего только он не велел обезглавить меня сразу, как моих несчастных товарищей», задавал Мазепа себе вопрос, когда везли его скованного цепями в эту берлогу. И решил убежденно, что пощадили временно его жизнь лишь для пыток. И вот он, прикованный к столбу, ждет этих пыток. Жизнь оборвана. И так глупо, так подло. Не в кипучем бою, не в пороховом дыму, не с восторгом победным в груди, а с нестерпимою обидой –